Глава 4. Пишет голландский путешественник Корнели Ле Брюн своему приятелю доктору Бидло в Лейден. Перевод с голландского. Из Астрахани, года 1703. Дорогой Якоб, обещаясь отписывать тебе места примечательные, встреченные мною на пути, спешу познакомить тебя с городом Астрахани. От самой Казани, откуда прошлое письмо, до Астрахани никаких особых приключений с нашим караваном не случилось. Река Волга здесь, в ее нижнем течении, неимоверно широка. Она дробится на множество более узких проток, разбегающихся от нее в разные стороны. Появляются они то слева, то с правого берега, но мы не входили в них, выбрав основное русло как наиболее благоприятное для путешествия. Левый берег, в основном низинный, сильно порос густым кустарником, тогда как первый — холмист, и на нем встречаются редкие деревья. Речного тростника здесь особенно много по берегам на мелководье. Он идет на топку печей у местных жителей, и действительно сухой стебель сгорает молниеносно, оставляя лишь тонкую ниточку пепла, как после хорошей сигары. Жилье по берегам встречается крайне редко. Чаще подступы к воде бывают утоптаны тысячами овечьих ног. Перемешанная и высушенная солнцем земля точно указывает места водопоя, куда кочевники приводят свой скот. В основном же берега пустынные, редкий всадник или встречная ладья веселят глаз, и, исчезнув, часто долго еще составляют предмет разговоров и гаданий моих спутников. К самой Астрахани приблизились мы под вечер, пройдя в 7 часов мимо горы Плосконной. От этого места до Астрахани насчитывают 2 версты. Отсюда видна на самом горизонте большая соборная церковь, чрезвычайно высокая, но недостроенная до конца. Спутники мои сообщили мне, что в прошедшем году, когда работали над куполом сказанной церкви, часть купола обрушилась по непрочности поддерживающего его фундамента. Поэтому вынуждены были дело повести иначе. А именно, в настоящее время возводят там 5 небольших башен с куполами, на которых водрузят кресты. Восточно-южный ветер, сопутствовавший нам в дороге, стих, и мы, продолжая путь свой при такой тиши, прибыли, наконец, за час до полуночи в Астрахань и заночевали на кораблях. Этот город находится в 2000 верст или 400 немецких милях от Москвы, от Казани же наполовине этого расстояния. Прибыв в Астрахань, я тут же поутру был принят губернатором Тимофеем Ивановичем Ржевским. Вероятно, 2 моих вида и письмо князя Бориса Александровича произвели должное впечатление, ибо большого стоило мне труда отбиться от предложений жить в его доме и питаться от его кухни. Я благодарил от всей души и объяснил, что было бы некрасиво бросить моих товарищей армян и остановиться в любом другом месте, нежели как в армянском караван-сарае, куда мои заботливые спутники уже распорядились перенести всю мою поклажу. Губернатор отпустил меня, но только отобедали мы, как пришли 8 или 10 солдат от него с разными приношениями. Это были небольшой бочонок водки, 2 фляги с лучшей водкой, большой медный сосуд с красным отменным вином и 2 других таких же, один с медом, другой с пивом, 4 больших хлеба, 2 гуся и разные куры. Особенно радовался я пиву. Самой Казани такого хорошего по вкусу нигде не удавалось мне попробовать. Я отослал посланцев губернатора, отблагодарив по своему обыкновению небольшими подарками. Около того времени губернатор получил известие о покорении крепости Ниен, которую русский царь взял приступом 1 мая и в которой захвачено было 80 пушек, 8 мортир, 3 500 человек шведского войска, коему, впрочем, как рассказали, он даровал свободу. На этом месте его величество Петр Алексеевич повелел строить новую крепость на острове Зайчем и, говорят, собирается в недалеком будущем заложить там новую столицу. Астраханское общество приняло меня чрезвычайно добросердечно. Вскоре я получил приглашение пожаловать к товарищу губернатора Никите Ивановичу Апухтину. Я, естественно, отправился и имел честь увидеть там и господина губернатора со всем его семейством и несколькими госпожами, одетыми и причёсанными по-немецки. Меня попотчевали вином и пивом, после чего губернатор в скорости распростился и уехал со своим обществом. Помощник губернатора вместе с митрополитом Сампсонием и сопровождавшим его священником Троицкого собора Кирилла Яковлева пригласили меня в другую комнату, где, усадив на мягкий диван, угощали разными персидскими лакомствами, после чего были поданы кофе и кулан-бабат. Последний напиток был не что иное, как белый ликер, очень приятный и составленный из сахара и розовой воды. Мы долго беседовали с моими радушными хозяевами. Когда же я выразил желание ознакомиться с местными достопримечательностями, вышеупомянутый священник Кирилл Яковлев, оказавшийся большим книгачеем и любителем донатуральной истории, вызвался сопровождать меня в прогулках по Астрахани. На другой день мы осмотрели здешние базары. Они заслуживают самого тщательного описания, но здесь я замечу только вкратце, что подобного смешения народов, языков, обилия товаров не видел, пожалуй, ни на одном торге в Европе. Интересно, очень перепелиные бои, когда на базаре стравливают на потеху зрителям маленьких перепелов. Они бьются зло и ожесточенно, и дело нередко заканчивается смертью одного из них. Такие бои собирают очень много ценителей этих кровавых схваток. Причем на петушков заключаются пари, иной раз на очень внушительные суммы. Кирилл Яковлев, мой чичероне, человек весьма и весьма любопытный. Он добр, простодушен, принимает все на веру, но не лишен ума, как всякий священник, ссылается на авторитет Писания, признает меж тем и другие книги. Одно плохо. Он излишне говорлив. Переводчик мой жалуется, что у него вот-вот отсохнет язык. А наш священник, зная себе, говорит и говорит. Впрочем, могу это объяснить и его жаждой знаний, так скудно и медленно просачивающихся в здешние края. Но я отвлекся от основного. Юртовские татары, живущие в своей слободе, рядом с городом, и калмыки, кочующие со стадами баранов по окрест лежащим степям, ежедневно привозят на рынок много мяса, которая за его обилие, в отличие от других городов, стоит здесь значительно дешевле. Вообще, в съестных припасах в этой стране не бывает недостатка, за исключением ржи, привозимой из Казани и других мест. В особенности много тут рыбы. Рыбные ряды дважды в день наполняются новым уловом, но Волга доставляет такое огромное количество рыбы, что часть ее, оставшуюся непроданной, отдают свиньям и другим животным. Лучшая рыба – белуга, которая достигает иногда при огромных размеров, до полутора сажений больше. Стерлядь тут очень вкусна. В Москве ее продают живую по 5, по 6 и даже по 7 рублей за одну, тогда как здесь по 2 и по 3 штивера, что больше, чем в 100 раз дешевле. Много еще рыбы простой, отменной, как то судак, которого изготавливают таким же образом, как и треску. Множество щук, окуней, линей и больших лещей. Самые грубые и дешевые суть самы с большими головами. Еще интересна рыба, называемая вьюн, которая ловится, как указывал мне мой попутчик, только в одном месте, где впадает небольшая речка как бы в яму. Кирилл Яковлев уверял меня, что вьюны бывают и большие, но нам попались невеликие экземпляры, коих мы наловили обычным решетом. Я сохранил многих из них с маленькими судачками в спирту. Остальные виды рыб Кирилл Яковлев пообещал мне засушить и сохранить все до моего возвращения из Персии. Перед самым отъездом я зашел проститься в дом Кирилла Яковлева и попросил его присмотреть за моей коллекцией, которую оставил ему на сохранение. У него недавно родился сын, и по русскому обычаю я подарил ему голландский червонец на зубок, то есть по случаю появления у него первого зуба. На другой день мы сели у Астрахани на судно, чтобы продолжить путешествие, и к обеду прибыли к месту в 3 верстах от города, где армянские купцы, у которых мы останавливались, приказали приготовить прощальный обед, и где попировали мы час времени под звуки нескольких инструментов. Теперь же спутники мои торопят меня взойти на корабль, тогда как я сижу на берегу и пишу к тебе, мой дорогой Якоб, эти строки. Слуга уже несет горячий сургуч, сейчас поставлю печать и вручу мое очередное послание армянам. У них, в отличие от русских, есть своя почта, письмо вмиг будет на Москве, а там наши позаботятся доставить его тебе лично в руки. Обнимаю тебя, дорогой друг, и надеюсь, следующее письмо отослать из Дербента, который, город, говорят, не менее знаменит и интересен, нежели Астрахань. Всецело твой, Корнелий Ребрюн.